Есть, конечно, более крупные мошенники в царстве беловоротничковой преступности. Юристы и бухгалтеры, специализирующиеся на консультациях по минимизации налогов, получают столько же, сколько сенаторы и верховные судьи, наиболее ловкие, больше, чем президент США. Хорошие эксперты могут законно упрятать в различных статьях и псевдосделках миллионные суммы, которые подпадают под налоговый пресс. Нередко экспертами выступают бывшие инспекторы налоговой службы и получают за свои труды треть сэкономленных или ловко припрятанных сумм. Не случайно почти все 500 крупнейших промышленных корпораций являются клиентами 8 бухгалтерских фирм наиболее ловких, а потому наиболее престижных. Price Waterhouse. Эти бухгалтерские компании имеют своих людей во всех эшелонах налоговой, государственной, законодательной и финансовой власти. От них они получают всю необходимую для успешной деятельности информацию, в том числе и конфиденциальную. Они прекрасно осведомлены о характере взаимоотношений многочисленных налоговых, финансовых, валютных и таможенных органов, их руководителях и сотрудниках, слабых и сильных сторонах, о болевых точках, нажав на которые можно добиться успеха, о тайнах функционирования сложной государственной машины. Эти знания бухгалтеры используют к вящей корысти международных корпораций и собственной выгоде. Те концерны, которые не консультируются с великолепной восьмеркой, тоже не безупречны. Просто они нашли других консультантов, может быть, еще более ловких и менее заметных. Тайна – верный признак больших махинаций. Бухгалтерам в США противостоит налоговое ведомство. Знатоки утверждают, что можно укрыться от ФБР и ЦРУ, от АНБ и Интерпола, но скрыться от ИРСА невозможно. Эта аббревиатура означает «разведка налогового управления США». На Западе шутят: «Будьте любезны с людьми, пока не заработаете миллион. А потом люди будут любезны с вами». При всей истинности этой сентенции она вряд ли относится к сотрудникам ИРСА, призванным стоять на страже государственных доходов США. Пожалуй, это самая жестокая, по сути, государственная организация США, ибо ее доходы зависят от того, как много сумеют ее сотрудники выявить скрытых дивидендов. Известный французский исследователь таинственного мира шпионажа Жак Бержье писал: «Мне так и не удалось выяснить, каким образом американское налоговое управление устанавливало доходы шпионов. Вероятно, последние в своих декларациях называли эти доходы вознаграждением за консультации, тогда как те, кто их нанимал, добивались снижения своих налогов, относя эти расходы к категории расходов по исследовательским работам». Во всяком случае, несомненно одно: американское налоговое управление поняло значение частного шпионажа, ибо оно учредило агентство частного шпионажа. Тайные агенты отдела по выявлению случаев сокрытия доходов от органов фиска являются добровольцами, которые получают 10% от суммы выявленных ими сокрытых доходов. Они не всегда доживают до старости. Например, если разоблачают сокрытие доходов гангстерами. Именно сотрудниками отдела внутренних доходов гангстер Аль Капоне был привлечен к суду за неуплату налогов, а не за бутлегерство, бандитизм, рэкет и убийство. Бизнес вообще дорожит таинством, а бизнес Капоне мог осуществляться только за плотной завесой и непроницаемой секретностью. Капоне знал толк в шпионаже. Без широко разветвленного и хорошо организованного шпионажа любая организация обречена на быструю деградацию. Шайки преступников, как прообразы государства, имеют ту же структуру, функции и иерархию. Потому свои спецслужбы они строят по тем же канонам. Аль Капоне создал специальную службу G2, на которую возлагалось решение задач по сбору, анализу и хранению секретной информации, шпионаж за объектами, интересующими мафиози, а также контршпионаж против чужих в своем стане. Парикмахеры и бармены, служащие отелей, портье и чистильщики обуви, служащие мэрии, полицейские и шоферы такси во всем Чикаго знали номер телефона на тот случай, если они могли сообщить великому Капоне что-либо интересное, писали Полькин и Сцепоник в книге с красноречивым названием «Кто не молчит, тот должен умереть». G2 свое дело знала. Подручные Аль Капоне, Скаличе и Ансильмо, рекомендовали на вакантный пост Капо Джунтеса. Как человек предусмотрительный, Аль поручил G2 проверить нового претендента. Клубок подколодных змей. Таково было резюме спецслужбы. Джунтас оказался торпедой у злейшего врага Капоне, главаря конкурирующей банды Айелло. Именно Джунтасу было поручено убить Аль Капоне. Двум другим, Скаличе и Ансельмо, помочь ему захватить власть в банде Аль Капоне на правах вице-короля нью-йоркской банды Айелло. Капоне не были чужды фантазия и театральность. Так, под предлогом празднования по поводу назначения нового Капо была собрана вся банда. Во время пиршества Капоне собственноручно убил всех троих. На следующий день в пригороде Чикаго, в придорожной канаве, полиция нашла 3 изувеченных трупа, убийцу которых так и не смогли обнаружить. Свои далекие от законности барыши великий гангстер добывал руками подставных лиц, а потому уличить его никак не могли. То, что не могли сделать ФБР, Министерство юстиции и Чикагская полиция, сделал простой бухгалтер, агент налогового управления Фрэнк Вильсон. Ему случайно подвернулась бухгалтерская книга игорного дома ШИП. Записи в Гроссбухе вывели на некоего Шамуэя. Под страхом каторги он сознался, что работает на Аль Капоне. Нить хитросплетений подпольного бизнеса привела к самому Аль Капоне, которому по американским законам можно было дать 25 тысяч лет каторжных работ. Однако он отделался 10 годами тюрьмы, из которых 7,5 лет ему пришлось отсидеть. За хорошее поведение его выпустили досрочно. И он поселился на своей вилле на берегу океана. Позднее аналогичную службу под тем же названием создала ФБР. Она функционирует и по сей день.